всю ночь шел густой снег, и наутро окрестности Бергхофа настолько преобразились, что даже не любивший зимы Гитлер остался доволен. «Здесь снег не то, что в городе. Там он сразу превращается в грязь, а здесь он вроде... вроде...» Гитлер пытался подыскать сравнение. «Фаты невесты», — подсказал Борман. «Или савана покойника», — предположил Геббельс, который ночью так и не сумел встретиться с товарищем. Своей новой пассией, актрисой Бааровой, чешкой, еще плохо понимающей по-немецки. В этом, по-видимому, и была причина, почему Йозефу не удалось разыскать девушку, хотя он очень подробно и обстоятельно объяснил ей, где именно он будет ее ждать. Лида Баарова, роскошная шатенка с розовой кожей и всегда полуопущенными ресницами, приехала в Германию по контракту. Геббельс увидел ее случайно в компании энергичной Лени Рифеншталь и буквально остолбенел. На какое-то мгновение ему почудилось, что это юная Хелен, его мучительная, незабвенная любовь вернулась к нему. Вскоре он обнаружил, что Лида похожа на Хелен не только внешне. Она была также умна, поэтична, резка в суждениях и оценках, и так хорошо образована, что с ней он мог говорить обо всем. Ему казалось, она понимает его с полуслова, за исключением разве что утомительных подробностей в описании оберзальцбергских гостиниц. От этих едва зарождающихся отношений неожиданно повеяло на него такой свежей, многообещающей силой, что у Йозефа точно крылья за спиной выросли. В своих последних речах он буквально парил над внимавшей ему толпой, а в статьях блистал такими сентенциями, что отныне даже ярые противники режима вынуждены были признать, что этот абсурдист, этот крошка Цахис, наделен неким даром, которым помечает избранников «всенижний наш», то есть сатана. Сегодня, завтракая у фюрера, Йозеф привычно прокручивал в голове предстоящее совещание, но мысли были об одном. Как исчезнуть пораньше и все-таки встретиться с чудесной девушкой, конечно, ждущей его в одном из тех убогих пансионов с кислым вином и тараканами. А вино-то вчера было превосходным. Вдруг вспомнил он и посмотрел на Лея, который выглядел так, будто опять снотворное проглотил. За столом заговорили о будущем вагнеровском фестивале. Инициировала тему Юнити Митфорд. С первых же минут пребывания в Бергхофе ведущая себя несколько экзальтирована, как человек, на что-то решившийся. Юнити еще утром успела шепнуть Маргарите, что им нужно поговорить, и после завтрака они уединились. За прошедшие годы у них возникли близкие отношения подруг, ревниво оберегающих секреты друг друга. Но если все перипетии любовных отношений Маргариты принимали сердцем Юнити, то ее собственная, как она сама выражалась, закипающая страсть к Адольфу вызывала у Гретты смешанное чувство и недоверие, и недоумение. После смерти Ангелики Раубаль Гитлер окружил свою личную жизнь такой бронированной стеной, пробиться сквозь которую еще не удалось ни одной женщине, и все атаки Юнити, пожалуй, самой близкой к нему в эти годы, тоже пока не привели к алтарю. А именно брака с Адольфом страстно желала прекрасная Валькирия. Взяв Маргариту за обе руки, Юнити усадила ее в кресло лицом к свету, а сама села напротив. «Ты остаешься?» — спросила она. «Впрочем, это и так видно. Я тебе всегда говорила, единственный способ тебе с ним расстаться — это сделаться вдовой. И как в воду глядела. Ты знаешь?» «Знаю», — кивнула Маргарита. «Не будем об этом. Адольф предложил мне пожить в Бергхофе с детьми. В ближайшие месяцы здесь будет тихо. Меня такой чести не удостаивают». Маргарита усмехнулась. «Ну, если ты еще не оставила свои безумные затеи, то тебе от такой чести проку было бы мало». «Да, ты права». Юнити покусала пухлую нижнюю губу. «Однако в Берлин он меня тоже не зовет. Ты как сейчас, в нормальном настроении? Можем поговорить?» «Ты что-то задумала?» «Да, хочу его подтолкнуть. Банальным способом. Но лучшего, по-моему, пока не придумали. Ты хочешь сказать ему, что выходишь замуж? Хочу, чтобы об этом он узнал от других». Маргарита тоже покусала губы. Потом, вздохнув, покачала головой. «А если он испугается и в самом деле предложит тебе выйти за него?» Она как-то глупо улыбнулась. «Прости, но мне все это кажется игрой. Быть женой Адольфа. Зачем тебе это?» Юнити отвела глаза. Всякий раз, как они подходили к этой теме, обе попадали в тупик. Маргарита была совершенно искренна, а Юнити не могла и не хотела лгать. Такой любви, как в жизни ее подруги, у нее к Адольфу не было. Едва ли вообще было какое-то чувство или страсть. Скорее, азарт охотницы, почти настигшей добычу. Почти закоптившей ее. Был зов честолюбия, жажда оказаться в центре, вариться в кипящем котле неистовых планов, сумасшедших перспектив, сделаться равной и превзойти всех этих надменных мужчин, глядящих на нее теперь даже не как на неистовую валькирию, а скорее как на полупомешанную одолиску. Много чего было в этом ее стремлении соединиться с человеком, так мало ей подходящим, и она знала, что умница Маргарита понимает все это, потому и называет игрой. И загадка Гели Раубаль тоже не давала покоя ей. Так хотелось разгадать эту тайну сердца Адольфа. По-своему, поняв молчание подруги, Маргарита наклонилась к ней. «Значит, нужен кто-то, кто сказал бы ему? Я правильно поняла? Идеальным вариантом был бы мой брат, но... просто не знаю, как к нему подъехать. Разве что напомнить, что ты англичанка, и что Адольф тоже не сможет об этом забыть? Если я стану напоминать ему об этом каждое утро!» Обе засмеялись. В этот момент вошел Лей. Разговор происходил в изгородной спальне. Он только что был у фюрера, чтобы поблагодарить его за очень важную сейчас для себя любезность. Остаться Маргарите с детьми в Бергхофе, этом горном Эдеме, посреди раздражающей ее Германии. «Вам тоже необходимо побыть здесь со своей семьей. Плюньте на все и не оставляйте их. Дорогой мой, за такую жену я бы все отдал», — убеждал его Гитлер. «И за детьми отправляйтесь сами. Она это оценит». Слушая его, Роберт невольно улыбнулся, представив себе физиономию Геринга, с которым ему предстоит сейчас попрощаться. Гитлер тоже хмыкнул. «Ничего-ничего. У вас толковый заместитель. Наделите его полномочиями, какими сочтете нужными, и не думайте ни о чем». Лей зашел сказать Маргарите, что вылетает с Бауром в Париж за детьми и вернется, скорее всего, послезавтра. Увидав подруг, держащих друг друга за руки и почти соприкасающихся головами, он проглотил саркастическую реплику и попросил Маргариту только быстренько составить ему список того, что следует забрать с собой из ее парижской квартиры. Юнити хотела оставить их вдвоем, но Лей сказал, что улетает прямо сейчас, и они смогут продолжить свой военный совет. Не сдержался-таки. «Отчего ты такой раздраженный?» — пожала плечами Юнити. «Сегодня увидишь детей, здесь тебе остается ждать жена, и все складывается прекрасно. Что с тобой?» Лей курил, отвернувшись к окну, дожидаясь, пока Маргарита напишет записку. Юнити подошла к нему и заглянула в лицо. «Еще что-то хочешь спросить?» — буркнул он. «Ты не знаешь, это сейчас в Бергхофе?» «Что за это?» «Юнити спрашивает о Еве, Роберт». Не подняв головы, пояснила Маргарита. «Не знаю. Да, здесь. Еще что-нибудь?» «Нет, благодарю». Он поцеловал Маргариту и вышел, повторив, что вернется послезавтра. Только сидя в кабинете рядом с Гансом Бауэром и глядя на плывущий навстречу слегка посеребрённым холодным солнцем воздух, Роберт должен был признаться себе, как неожиданно болезненно вошли в его мозг пренебрежительно брошенные слова Маргариты. Какая-то старая муть поднялась в нем и подступила к горлу. Захотелось просто лечь и не двигаться до тех пор, пока все это не отстоится и вновь не уляжется на дно. О, женщины! Ни один Геринг не способен так выбить его из колеи, как его тонкая, чуткая, любящая Гретхен. И как с этим бороться? Коньяком? Трибуной, с которой он и так, по выражению одного из друзей, слезает только по нужде? Или, может быть, экстазом риска, который он уже опробовал? «Ладно, уймись», — приказал себе Роберт. «Скоро песок посыплется. А туда же... трюкач!» Но ирония тоже не помогала. Пара дней в Париже с детьми, глоток воздуха и назад, под строгий очи Гретхен, бороться. За что она сказала? За 20 лет мира для Германии? Господи, все гессы — сущие дети. Как будто Адольфу, да им всем 40-50-летним, нужны эти 20 лет с их рутиной, ложью да оскоминой, подковерной вознёй. Детей вот только жаль. вдруг подумал он. И еще тех женщин-работниц, что так доверчиво улыбались ему на борту Густлуфа, впервые в жизни отправляясь порадоваться и отдохнуть. В Париже у них с Греттой был огромный особняк, бывший дворец какого-то наполеоновского маршала. Лей купил его 4 года назад, но даже отделкой не пришлось заниматься, поскольку Маргарита наотрез отказалась, как она выразилась, воспитывать в нем детей. Тогда он снял квартиру на улице Сент-Оноре. Гретта заперла 7 комнат из 10 и устроилась в 3 с маленькой ванной, крохотным балкончиком и приходящей прислугой, суровой андалузской, одной из тех редких женских особей, на которых обаяние Роберта не распространялось. Он не любил этой квартиры, не любил чрезмерной, как ему казалось, подчеркнутой простоты обстановки. Его раздражал взгляд горничной, от которого здесь, попросту говоря, некуда было деться. «К чему все это? Что и кому ты надеешься доказать?» — спрашивал он Маргариту. «Ты дочь богатых родителей? Что это, как не прогрессирующий с годами болезненный аскетизм? Ты решил указать мне, как воспитывать детей?» — однажды спросила она. Дети по закону были записаны на его имя. Больше он к этой теме не возвращался. Еще неприятнее было то, что, уезжая, Гретта оставила детей своей подруге, весьма своеобразной 30-летней девице, с которой Роберт предпочел бы встречаться как можно реже. Он всякий раз сам поражался собственной выдержке, поневоле наблюдая, как эта суфражистка дает его детям уроки игры на фортепиано, состоящие сплошь из экспромтов и словоблудия. Он и теперь застал всех троих за роялем, который был им не очень-то и нужен. Анхен играла какой-то сумбур. Генрих, зажмурившись, дирижировал, а мадмуазель все это поощряла строчками из Рэмбо, на взгляд Роберта, произвольно надерганными. Минуты 2 он стоял в дверях. Они его просто не замечали. Но потом, конечно, поцелуи, слезы перевозбудились. Передав записку от Маргариты мадмуазель Андре, Лей сказал, что будет с детьми в немецком посольстве, любезно предложив ей завтра их там навестить. Больше они ни о чем не говорили. Маргарита, конечно, вставила в записку пару строчек для Андре, зная, что он едва ли удосужится что-либо той объяснять. В машине двойняшки тут же принялись бороться за место на коленях у отца, поскольку вдвоем уже там не помещались. Победила, как всегда, Анна, потому что была гораздо сильнее брата. Они вообще оказались настолько разными, что даже не походили на брата и сестру. Анна — крепкая, озорная, румяная девочка с прекрасным здоровьем. Не обещала стать красавицей. Генрих, нежный и слабенький, был настоящий эльф, только крылышек не доставала. Анна, стоило ей появиться в обществе взрослых, сейчас же притягивала к себе общее внимание. Ею поневоле начинали заниматься. А Генрих вызывал нежное, немного грустное и отстраненное чувство. Этот ребенок переболел уже 10 болезней, сестра же не подхватила ни одной. Оба были способны... Одаренные дети, не по возрасту смышленые и развитые, поскольку в их обучении Маргарита проявила себя настоящей расточительницей, позволив Роберту пригласить из Итона 3 профессоров, с комфортом расположившихся теперь в их маршальском особняке. В посольство они приехали уже довольно поздно. Уложив детей, Роберт тоже собрался отдохнуть, но опять на него наползла тоска. Он привычно взял телефонную трубку, чтобы позвонить друзьям, но вспомнил, что придется играть очередную роль, и звонить раздумал. Он понимал, что становится одиозной фигурой и что это закономерно ведет к разрыву старых связей. Но все же обидно было. Нигде у него не было столько близких друзей, как во Франции. И он, как утопающий за соломинку, ухватился за человека, с которым не нужно было играть никаких ролей. Альбрехта Хаусхофера, старшего сына Карла Хаусхофера, жившего эту осень в Париже. Он сразу почувствовал, что Альбрехт рад его звонку. «Ты здесь, в Париже? И свободен? Ушам своим не верю. Так, может быть...» Альбрехт запнулся. «Говори, я сейчас на все согласен», — отвечал Лей. «Я подумал, может быть, тряхнем стариной и отправимся в Мулен-Руж? Я тебя со своей невестой познакомлю». Роберта подобная перспектива не очень соблазняла, однако деваться было некуда, и он выразил бодрое одобрение. Одной своей знакомой он все-таки позвонил. Ее звали Нора Каррингтон, бесконечно талантливая и столь же беспорядочная художница, англичанка, ученица Азанфана. Она была подругой художника Максимилиана Эрнста. Она всего на несколько дней приехала в Париж, чтобы подготовить к январскому салону картины своего возлюбленного. Лею очень хотелось хоть кого-нибудь расспросить о своем друге Поле Элюаре, который уже год был тяжело болен анемией. Правда, в Париже жила сейчас его бывшая супруга Елена Гала со своим бунтующим мальчиком, 35-летним уже Сальвадором Дали, с которым и вступила в законный брак 3 года назад. Однако эту пару ему ни видеть, ни слышать совершенно не хотелось. Нора об Элюаре знала мало, только то, что ему лучше. Он очень подружился с Пикассо, и тот даже взялся за иллюстрацию 2 его поэм. И у него все та же любовница. Худышка-нуж, нежная и заботливая. Одним словом, на ее женский взгляд не знала почти ничего. Роберт же, как ему казалось, получил полную информацию. Здоровье, друг, женщина. Чего же еще? Понятно становилось и то, что красный Пикассо, конечно, завлек в свой стан, в общем-то, аполитичного Элюара, и тот, возможно, уже рвется отомстить строителям развалин за очередную Гернику. «Тебе нравится?» — ревниво спрашивала Леонора, приведя его в свою гостиную и показывая еще не вставленную в раму Леонору в утреннем свете. «Да, это писал счастливый человек. А это?» «Чудесно. Феерия радости», — комментировал Лей. «А это?» «Боже!» Он даже попятился. «Я непременно хочу, чтобы ты сравнил. Хочу понять, какая воздействует сильнее, это или такси?» «Мне любопытно было бы предугадать», — бормотала Нора, сама уже в который раз вглядываясь в жутковатый образ ангела очага, созданный ее возлюбленным. «Что еще за такси?» Лей с некоторой осторожностью огляделся, отнюдь не горя желанием еще раз напороться на подобное впечатление. «Это вещь Дали. Дождливое такси. Так она будет называться. Мне очень нужно, чтобы ты сравнил. Именно ты». «А чего ж именно?» «Ты живешь на острие грез». «Где?» — переспросил Роберт. «В Германии». «Это сбежавший Макс так говорит? А не собирается ли он бежать дальше, за океан?» Нора промолчала. Набросив на ангела свою кружевную шаль, она собралась, по-видимому, показать еще что-то, но Лей сдернул накидку и еще пару минут внимательно глядел на картину. Нора не мешала ему. Она отошла к окну и также внимательно следила за Робертом, который несколько раз закрывал глаза, после чего взглядывал на картину, как бы проверяя свое первое впечатление. «Мы ведь заедем к Дали?» — наконец полуспросила она. «Сейчас мы отправимся в Мулен-Руж. Меня там ждет приятель со своей невестой. Так что переоденься». «Ты меня приглашаешь?» — улыбнулась Нора. «А после к Дали?» «Мой друг тоже живет на острие грез и мог бы меня заменить». Попробовал уклониться от неприятного визита Роберт. «Но он ведь не вождь». Лей едва сдержал улыбку. У хорошеньких женщин именно глупости от чего-то звучат особенно убедительно. Он подумал о том, что Гесс давно бы сделал своего друга главой у какого-нибудь громкого ведомства, если б тот согласился. «Мадам Дали часто говорит о тебе», — добавила Нора, уходя за ширмы. «А Сальвадор — большой поклонник вашего канцлера». «Дали — поклонник фюрера. Арагон — коммунист. Элюар — ни рыба, ни мясо. А твой Макс — кто?» — спросил Лей, дожидаясь, пока она переоденется. «Я не так вижу, Роберт», — отвечала она. «Дали — трус, по-моему. Арагон смел до отчаяния. Элюар смелый робок, в зависимости от настроения. А Макс... Тогда в 20-х, в Кёльне, с тобой рядом был просто другой человек. Он меняется». В одном углу проворный инцест вертится вокруг непорочности платьица. В другом углу небо, разродившееся колючей бурей, бросает белые снежки. В одном углу светлее, чем другие, если присмотреться, ждут рыб печали. В другом углу машина в летней зелени торжественно застыла навсегда. В сиянье юности, слишком поздно зажженные лампы, первая показывает свои груди красные, насекомые их убивают. Весело продекламировал Лей по-английски. Что это? Высунулась из-за ширм пораженная Леонора. Это называется Макс Эрнст и написано Элюаром не то в 22-м, не то в 23-м году, еще до бегства его в Париж. Как? Проворный инцест? Насекомые убивают красные груди? Боже! Это к вопросу о том, каким он был в Кёльне. Там он хоть каким-то был. Ладно, извини. У меня к эмигрантам скверное отношение. Зато память, как старый еврей, хранит всякий хлам. Усмехнулся он про себя. Нора, наконец, вышла. В декольте, с капелькой жемчуга между маленьких грудей. Платье на ней было цвета слоновой кости. На руке витой, змейкою, золотой браслет. У Роберта при виде ее несколько поднялось настроение. Искрящийся, всегда возбужденный Мулен Руж встретил их ночным океаном вкусов, жанров и мод, океаном, в котором без лоцмана ни к какому берегу не прибьешься. Так тебя и будет мотать по волнам. Но у Лея такой лоцман здесь был. Новый парижский шансон. И он, представив свою даму и поздоровавшись с Альбрехтом и его невестой, тотчас обратил их внимание на молодого шансонье, певшего по моде под один аккордеон. Слушая его, Лея несколько раз с интересом окинул взглядом свою визави. Девушка это заметила. Ее нежная рука, лежащая на краешке стола, словно затвердела, а лицо утратило живое выражение. Девушку звали Ингой. На вид ей было не больше 19. Высокая, тонкая, с очень нежным овалом лица. Кореглазая, солнечная блондинка. Она буквально втягивала в себя взгляды мужчин. Платье на ней было с узким вырезом, пепельно-серое. В ушах — бриллиантовые трилистники. Воистину, никакой иной отдых так не восстанавливал силы Роберта Лея, как пребывание в обществе молодых, прелестных женщин. Однако Нору он знал давно, и если любовался ею, то лишь с эстетических позиций. Инга же была, пожалуй, первой женщиной, на которую после встречи с Маргаритой он обратил свое неожиданно посвежевшее мужское внимание. В ней было что-то строгое и одновременно соблазнительное. Двое длинноногих юнцов нависли над их столиком, приглашая на танго дам. В другое время Лей не потерпел бы, но сейчас только равнодушно кивнул, не переставая жевать. «Когда ты возвращаешься?» — спросил он Альбрехта. «Следующий год немцу лучше жить в Германии». «Вот как?» «Да». «А когда свадьба?» Хаусхофер скептически поджал губы. «Видишь ли, эта Инга хочет, чтобы я представлял ее как свою невесту. Но, по правде сказать, надежды у меня мало. Думаю, ее за меня не отдадут». Лей искренне вытаращил глаза. «Не отдадут? За тебя? Ее что, в монастырь готовили?» «Вся ее семья — большие ревнители расовой чистоты. Так что взять полукровка, или как это теперь называется, еврейская помесь первого класса, этим ревнителям известно, что твой отец наряду с фюрером, попечитель сына Рудольфа Гесса». «Нет», — удивился Альбрехт. «Я этого и сам не знал». «Карл в первый же день после рождения мальчика был приглашен в Бергхоф, и фюрер встретил его там как самого желанного гостя. Одним словом, если понадобится как-то повлиять, то любой из нас...» «Спасибо, Роберт. Я это знаю, но...» Он болезненно поморщился. «Ну да, понятно», — усмехнулся Лей. «Однако то, что кроется за твоей гримасой, — это свершившийся факт, который тебе поперек дороги не должен становиться». «А чем я лучше?» — с вызовом бросил Альбрехт. «Брось, старина!» Также болезненно сморщился Лей. «Бери пример с собственных родителей. Недавно фрау Хаусхофер просила меня за одного своего родственника и сделала это так, что ни она, ни я не испытали ничего, кроме удовольствия от общения друг с другом». «Ты это серьезно?» — не глядя на него, спросил Альбрехт. Лей махнул рукой. «Брось, повторяю тебе. У твоей матери есть возможность с комфортом жить в любой стране мира. Но она немка. Немка во 100 крат больше, чем голубоглазый блондин Макс Эрнст, который мог бы сделаться нашей национальной гордостью, а не сделается ничем». В это время юнцы воротились с дамами, у которых на лицах была написана одинаковая скука. «Ты что-то говорил о Максе, Роберт?» — обратилась к Леонора, слышавшая его последнюю фразу. «Я все сожалею о том, что он продолжает валять дурака», — ответил Лей. «Мы, немцы, нигде не нужны, разве что в Австралии. Землю пахать. А творцы должны сидеть дома. Многим очень не нравится ваш министр культуры», — попыталась возразить Нора. «Этот человек, по-моему, никогда и ни в чем не сомневается». «Вы собираетесь посетить январский салон?» Повернулся Лей к Инге, пресекая обсуждение товарища по партии. «Похоже, он станет последним». «Последним?» Девушка робко вскинула глаза. Обычно открытая и общительная, она сейчас совершенно не походила на себя. «Это будет даже не агония, а последний выдох Сюра и... аминь». Разговаривая, Роберт продолжал жевать и смотреть в тарелку, поэтому он не увидел, а ощутил на себе ее взгляд. Первый за все время. «А вам не жаль?» Так же осторожно спросила она. «Мне жаль лошадку Дада и слона Селебиса, поскольку это из области сновидений». Лей перестал жевать и прищурился. «Знаете, я сегодня видел потрясающую картину. Никак не могу отделаться от впечатления. Она как страшный сон, не подконтрольна сознанию. Вот это жаль. Это ушло слишком быстро, а взамен явился господин Дали и всучил публике свою галу в шляпе с бараньими котлетками. Поскольку, видите ли, а почему бы и нет? И пошло-поехало. Муравьи, омары, трупы младенцев, все убожество собранных пороков на показ. Они — достоинство, они — искусство. Нет, в Европе никто не должен жалеть о закате сюрреализма. Пусть теперь господин Дали увозит свое трупное разложение за океан. Только там у него еще могут родиться последователи, которые его превзойдут». Лей остановил себя и улыбнулся девушке. «Извините, я не сумел коротко ответить на ваш вопрос и, по сути, так и не ответил». «Зато ты ответил мне, Роберт», — тоже улыбнулась Нора. «Но это ведь пока априори». «Вот Альбрехт», — начал было Лей. «Надеюсь, вы не откажетесь навестить с нами супругов Дали?» Живо обратилась Леонора к Хаусхоферу. «А вы, Инга?» Оба согласились с видным интересом, а Лей промолчал, к тому же пожалев о своем монологе. «Ты меня ставишь в неудобное положение», — все же упрекнул он Нору, танцуя с ней, на что она лишь кокетливо склонила головку. «А разве я?» На улицу Гаге, где жили супруги Дали, они приехали вчетвером, в 5:00 утра, и были встречены галантным радушием бодрствующих хозяев, точнее, хозяйки. Сам Дали радовался как ребенок. Он вообще довольно удачно вошел в роль этакого балованного шалунишки. И Гала это поощряла. Или терпела, пока трудно было понять. За последние годы она еще больше замкнулась, крепче заперлась изнутри и похолодела. Она приобрела все видимые качества парижской светской дамы и держалась безукоризненно. Между супругами как будто постоянно шел немой диалог. Дали спрашивал глазами, Гала также глазами соглашалась с ним и подбадривала. Он снова спрашивал, она снова соглашалась. И так всегда. Она ни разу не сказала ему «нет», зато ее «нет» остальному миру стало чересчур очевидным. Правда, лишь тому, где ее мальчик еще не был признан как абсолютный гений, то есть пока больше его части. Из посетивших ее гостей Гала сказала «нет» всем четверым. Нора Каррингтон сама была талантлива и замкнута на своем Максе. К тому же молода. Юная немка чересчур красива. Альбрехт Хаусхофер очень мил и хорош собою, однако смотрел на шедевры Дали, как на зверей в зоопарке. Что же касается Лея, то тут ее «нет» выходило несколько усеченным. Гала была абсолютной поклонницей успеха Дали. Пока же этот успех не сделался абсолютным, она оставалась поклонницей любого успеха. Лей в ее глазах был человеком, ради которого стоило не спать ночь и сыграть ту роль, которая ему приятна. Гала не знала, что такой роли для нее попросту нет. Пока Альбрехт с дамами, привлекая всю свою фантазию, пытался, к удовольствию хозяев, расшифровать сюжеты, Лей занялся подсчетами. Вышедшая у него цифра его поразила и вызвала уважение к работяге Дали. В мастерской находились десятки законченных работ, и техника их исполнения была очень высокой. Он вспомнил про «Дождливое такси» и попросил показать ему это произведение. Встав перед картиной, Роберт проделал то же, что и перед «Ангелом очага» Макса Эрнста, то есть несколько раз закрывал глаза, чтобы освежать впечатление. Потом весело поглядел на Леонору. Гале этот взгляд не понравился настолько, что она на время вышла из роли. Она приблизилась к Лею и посмотрела ему в глаза своими похожими на тлеющие угли глазами. «Это гениально, не правда ли?» «Да, жутко гениально», — согласился он. «Или гениально жутко, как больше нравится». «Больше второе». «И все-таки?» «Почему бы и нет?» «Это все, что ты можешь сказать?» «Я могу произнести целую речь, если это кому-то доставит удовольствие». «Мне». Она его явно провоцировала. И явно рисковала. Неужели была так уверена? Но, с другой стороны, на него выжидающе смотрела Нора, которая словно нарочно привела его сюда для посрамления конкурента. Нет, Нора была тоньше, умней. Она желала лишь искренности. «Ничего подобного еще не создавали и не создадут», произнес Лей тоном высокого комплимента. Прислушавшийся Дали остался доволен, и Гала спокойно вернулась в свою роль. Но и Нора Каррингтон оценила комплимент, насмешливо закусив губу. За кофе Гала сдержанно спросила о леди Виндзор. Ее интересовали детали. Смеется ли, глядит ли в глаза, любимая цветовая гамма и так далее. «Вот женщина, с которой я желала бы познакомиться», сказала она, что, видимо, означало «вот женщина, достойная моего общества». «А я в восторге от мадам Рифеншталь», — заявил Дали. «В ее фильмах мощь и высшее качество традиций. Она — воплощение вашей великой страны». «Извольте, я вас познакомлю», — с готовностью предложил Лей. «И с Лени, и с Германией». У Дали сверкнули глаза. Супруги быстро переглянулись. Уникальный случай, которому были свидетели. Гала сказала «нет» своему шалунишке. Расставались все довольные друг другом. Дали — произведенным на немцев впечатлением. Гала — тем, как укротила Роберта. Хаусхофер — удовлетворенным любопытством. Нора — ответом на свой вопрос, кто воздействует сильнее. Только Инга оставалась вещью в себе, даже для переставшего узнавать ее Альбрехта. Лей же с трудом собрался с мыслями, чтобы ответить на второй вопрос Леоноры. Кого ожидала бы большая слава в Америке? Ее Эрнста или Дали? «Понимаю, что Сальвадора, но не понимаю, почему», — сказала она. «Во-первых, потому что у Макса трагизм подлинный, настоящая боль, а этим скорее отталкивают», — отвечал Роберт. «Во-вторых, что ты хочешь от нации, слепленной из европейского мусора? Америка вышла из кризиса, жиреет и скоро начнет скучать, а тут как раз такси с бараньими котлетками подоспеет. В-третьих, у него жена — коммерсантка, а ты сама живешь на острие, детка, что до добра не доведет». Лей с облегчением остановил машину. Утренние сумерки еще не развеялись. Город дремал, и редкие прохожие с удивлением оглядывались на странную четверку, бредущую вдоль набережной Сены. «Вы любите Париж?» В третий раз за все время услышал он голос Инги. «Едва ли найдется европеец, который не любил бы Париж», — почти автоматически ответил он. «Кому-то я уже говорил эту фразу», — вдруг кольнуло воспоминание. «Только совсем с другим чувством. Совсем с другим». Он потер виски. «Вы плохо себя чувствуете?» «Нет, напротив», — улыбнулся Роберт. «Устал немного». «После бессонной ночи это естественно». «Ты спроси, какая она у него по счету», — вмешался Хаусхофер. «Я тоже заметила, Роберт», — начала была идущая рядом с Альбрехтом Нора. Ли обернулся к ним и увидел, как у машины охраны остановилась другая. Из нее вышел один из его сотрудников, которому год назад, когда у ГТФ начались первые трения с ведомством Гиммлера, Лей лично велел докладывать в любое время дня и ночи и в любом месте об обстоятельствах определенного рода. Судя по тому, что тот нашел его в 9:00 утра гуляющим по набережной Сены, можно было догадаться, что такие обстоятельства возникли. Лей, извинившись, пошел навстречу. Выслушав и отпустив сотрудника, он вернулся к ожидаемым его Альбрехту и дамам. Вопросов ему, естественно, никто не задавал. Через 2 часа в немецкое посольство заехал Альбрехт Хаусхофер. Лей в это время дожидался, пока позавтракают проснувшиеся дети, и соображал, как ему лучше с ними поступить. Ему нужно было срочно лететь в Германию, под Вольфсбург, и брать их туда с собой не хотелось. Отвезти же обратно к Андре хотелось еще меньше, тем более, что им уже была обещана поездка домой, в Фатерланд. Но не отправлять же с охраной. Грете это не понравится. Предложенная Альбрехтом помощь пришлась очень кстати. «Я провожу детей в Бергхоф, повидаюсь с отцом, увижу новорожденного. Все очень удачно складывается, а ты приедешь, как только освободишься. Грета поймет». Уговаривал он Лея, который уже совсем согласился и думал о другом. Еще через 2 часа они расстались. Хаусхофер вылетел с двойняшками в Бергхоф, а Лей отправился в самый центр Германии, в окрестности Вольфсбурга, где на строящемся автогиганте Volkswagen этой ночью произошел взрыв. 2 года назад, после первых жестких испытаний 30 прототипов серии V3, Ассоциация автомобильных производителей Германии, ААПГ, окончательно передала все работы, связанные с проектом народного автомобиля, Трудовому фронту. И 28 мая 1937 года была основана компания Volkswagen. 2 ее директора, технический Porsche и коммерческий представитель ГТФ Лаференц, произведя рекогносцировку с воздуха, присмотрели окрестности замка Вольфсбурга. 500-летнее владение графов Шуленбургов. И строительство автогиганта началось без всяких задержек. Первый камень фундамент завода заложил сам фюрер, одновременно с доработками конструкции уникального автомобиля. Для начала планировалось выпускать 250 тысяч авто в год, стоимостью всего 1000 марок. Отец и сын Porsche отправились в США для вербовки специалистов, главным образом из числа германских эмигрантов, работавших у Генри Форда. Фердинанд Porsche, отец, только что вернулся из Америки в Германию и сразу полетел под Вольфсбург, где его ждал неприятный сюрприз. Одним из цехов, где американцы монтировали поточную линию, взрывом повредило внешнюю стену, не нанеся, впрочем, никакого серьезного ущерба ни людям, ни оборудованию. Шума, однако, было много, поскольку рождение младенца-жука с самого начала сопровождалось большой помпой и пристальным вниманием иностранной прессы. Уже на утро на место взрыва пыталось прорваться около 100 журналистов, но еще раньше туда уже прибыли СС и окружили территорию. Именно такого рода вторжения ведомства Гиммлера на промышленные предприятия и были причиной повторяющихся столкновений руководителя ГТФ с рейхсфюрером СС. Лей дал слово рабочим активистам, что ни один из честных работающих в германской промышленности не пострадает от жестоких действий структуры, борющейся с врагами народа. И вот, чтобы за это слово отвечать, ему и приходилось всякий раз самому выезжать на места многочисленных ЧП и следить за происходящим, а то и выпроваживать ретивых претарианцев в штатском, всюду совавших свой нос. Роберт так устал от этой суеты, что уже 2 раза устраивал Гиммлеру скандалы, во время которых тот молчал, соглашался, обещал решить вопрос, однако ограничился лишь тем, что запретил своим людям хватать всех без разбора для дальнейшего разбирательства. Лей пытался убеждать соратника, заявляя, что немецкий рабочий должен чувствовать себя и под охраной закона, а не только парней из СС, чья защита часто похожа на нападение. Гиммлер опять соглашался. Иронически, по обыкновению. Аресты продолжались. Невиновных, конечно, выпускали через некоторое время. Вот только выходили они из СС изменившимися, молчаливыми и как будто задумавшимися. Жаловаться на однопартийцев Лей не любил и высказывался одному Гессу, который его всячески поддерживал, как и Геринг, тоже желавший оградить своих летчиков и персонал от вездесущего и неуязвимого Хайни. Возможно, в какой-то момент Лей махнул бы на все рукой, но публично данное слово вязало его по рукам и ногам, и он дал себе самому другое слово. Третий скандал с Гиммлером будет у него последним. Расстроенное лицо встретившего его Фердинанда Порше только придало решимости. Роберт в самолете выпил коньяку, хотя теперь редко прибегал к этому средству. После рождения двойняшек он бросил пить. Но усталость все равно давала о себе знать. Он чувствовал себя настолько плохо, что даже перестал это скрывать. По дороге к заводу Порше рассказал, что взорвались три баллона с газом. По халатности, оставленные вблизи сварочных работ. Никто не пострадал, ущерб минимальный. «Что интересного у Форда?» — спросил Лей, чтобы отвлечься. «Много ли было отказов среди наших вернуться и работать дома?» «Среди немцев ни одного», — отвечал Порше. Он задумался, припоминая. «Был один любопытный эпизод с австрийцем, который так мотивировал свой отказ. Видите ли, господин Порше, — сказал он, — американский склад ума отличается от европейского. Я имею в виду, что если я в Германии, например, сделаю 8 конструктивных предложений, и 2 из них будут отклонены, меня уволят. При аналогичной ситуации в Америке меня похвалят и дадут премию». Лей хмыкнул. «Что бы сказал этот прагматик, если бы увидел вот такое?» Кивнул он на оцепление СС, обвившее черной петлей всю территорию завода. За оцеплением ожидали журналисты. Лей, для начала наорав на Лаференца, своего коммерческого директора, который первым прибыл на место ЧП, послал того общаться с прессой, а сам прошелся по цехам, чтобы снять напряжение, но это ему плохо удалось. Рабочие хоть и улыбались ему, но в глазах застыла настороженность. Из-за недостроенных стен порывы холодного ветра доносили едкий запах гари. Пошел мокрый снег, еще больше обезобразив общую картину. «Дали бы сюда», — мрачно иронизировал про себя Лей, ежась от холода в легком парижском плаще. «Уж он бы сумел отобразить». Ему доложили, что прибыл рейхсфюрер и уже приказал снять оцепление. «А кто приказал его выставить? Какого опять дьявола?» Сразу рявкнул на него Лей, едва тот переступил порог кабинета Порше. Здание технического бюро было полно служащих и охраны, но в кабинете директора они находились втроем. Порше, впрочем, тут же вышел, должно быть, из деликатности. Гиммлер плотно притворил за ним дверь. «У меня к вам серьезный разговор, Роберт», — сказал он. «Вы можете меня спокойно выслушать?» Лей сердито кивнул. «Тогда придется выйти погулять». «У вас просто мания какая-то», — проворчал Лей, нехотя поднимаясь. Он знал, что Гиммлер все равно не станет ничего говорить в непроверенном его людьми помещении. Они вышли под ноябрьский ветер. «Я вас не стану ни в чем упрекать. Более того, я готов принять ваши упреки, поскольку понимаю ваше положение», — начал Гиммлер. «Но вот вам факты только за ноябрь. Завод цветных металлов концерна «Фридрих Крупп», двое из задержанных рабочие коммунисты, готовили террористический акт в здании администрации. Завод радиоаппаратуры в Мюнхене, группа из 3 человек, покушение на директора. И эти и предыдущие случаи нам удалось выявить во многом благодаря сбору и анализу показаний десятков задержанных. Мы почти наладили широкую сеть осведомителей на промышленных предприятиях, так что в дальнейшем сможем обходиться без лишних арестов. Поэтому сегодняшняя акция станет последней, и в глазах общественности вы выйдете победителем из схватки с этим беспардонным рейхсфюрером». Гиммлер усмехнулся. «Так вас устраивает?» «Но меня не устраивает, что своими действиями вы разлагаете рабочий класс», — ответил Лей. Гиммлер иронически поморщился. «Почему только рабочих? Со временем правильным доносом должны обучиться все. Все общество. В этом залог устойчивости режима. Чем больше доносов, тем меньше репрессий. А значит, больше спокойствия и порядка». Гиммлер замедлил шаг, потом остановился. «Я обещал обойтись без упреков, но вы поторопились, Роберт, заявив всему миру, что в Германии отсутствует классовая борьба. Теперь под этой замечательной вывеской мне приходится работать. Они снова зашагали вдоль стены. О чем еще было говорить? Вопрос был так или иначе улажен. Обещание Гиммлер дал, и больше возвращаться к теме обоим не хотелось. Они вошли в здание технического бюро. Гиммлер занялся раздачей указаний, Лей с директорами Порше и Лаференсом снова отправились по цехам. От вождя ГТФ ждали речь. Речами сопровождались все его выезды на заводы. В самом большом недостроенном цеху, без крыши и одной стены, собрали рабочих и прессу. Там отовсюду дул ледяной ветер, крутясь между укрытых брезентом станков. Снег плевками летел в лица, но другой подходящей площадки не нашлось. От речи ждали обещаний, согревающего оптимизма и воодушевления. После того, как эсэсовцы убрались, рабочие вздохнули легче и теплее взглянули на своего лидера. Ему опять хотели верить. Лей это понимал, но у него был сейчас такой упадок сил, что в какой-то момент он едва не сел в автомобиль и не сбежал позорно к чертовой матери. Он все-таки заставил себя влезть на трибуну, которую предусмотрительно завезли сюда вместе с оборудованием и до поры тоже укрыли под брезентом. Он начал не с обычных зажигательных фраз, а с извинений за свою усталость и нежелание сейчас прикрывать бодрыми словами простую и трудную картину реальности. Некоторые на этих словах даже переглянулись. «Да, реальность трудна», — продолжал он. «И еще не устроено, как этот цех. В ней дуют ледяные ветры, поднимая тучи проблем и неурядиц, как эту цементную пыль с каменного пола. Да, усталость нас почти не оставляет, но во всем этом, и в том, что нас окружает, и в том, что внутри нас, нет уныния, а есть движение и надежда, которые, соединяясь, рождают веру. И мы верим». Он заговорил о повышении зарплаты до 90 пфеннингов в час для квалифицированных рабочих и до 65 для вспомогательных, только в первой половине следующего года. Повторил свое обещание повлиять на директоров. Потом перешел к имперским профессиональным соревнованиям, приобретающим бешеную популярность среди кадровых рабочих и молодежи, и несколько раз вызвал бурю эмоций, пройдясь матерным словцом по непонимающим душу простого человека начальникам. Лей говорил около часа. Речь сопровождалась такими взрывами оваций, что Порше опасался за устойчивость трех уже выстроенных стен. Лей выступал в одной рубашке с засученными рукавами, без галстука, и когда он спустился с трибуны, кто-то из стоящих поблизости рабочих накинул ему на плечи свою куртку. Простую, брезентовую, с глухим воротником и металлическими пуговицами. Лей, поблагодарив, пошел к журналистам. Одна из них, американка, третий год пристально наблюдающая за происходящим в Германии, была совершенно поражена этим эпизодом и позже так записала в своем дневнике. «Поступок рабочего, только что выслушавшего одного из виртуознейших демагогов нашего времени, сказал мне больше, нежели все аплодисменты и крики «Хайль!». Это уже не просто выражение доверия, благодарности или симпатии. Это любовь. Но неужели все дело лишь в степени виртуозности преподнесения лжи? Или в чересчур сильном желании этого народа отдаться мечте? Или в слишком большой усталости от бесплодности прошедших лет? Или... Впрочем, даже если все «или» заменить на «и», то и тогда чего-то не будет хватать для объяснения увиденной мною сцены, столь же естественной, сколь и непостижимой. Поразило меня и то, что доктор Лей, кажется, почти не обратил внимания. Тут журналистка все же покривила душой. На морозе и ледяном ветру, конечно, можно на что-то не обратить внимания, но только не на то, что спасает тебя от очередного воспаления легких. Лей еще час вынужден был отвечать на вопросы журналистов, выполняя установку партии. Никогда не игнорировать прессу. Наконец, сославшись на занятость, он поблагодарил всех и вернулся в кабинет Порше. Четверть часа туда никто не входил. Роберт все это время неподвижно сидел в кресле, бессмысленно глядя перед собой. «Все это не стоит и пфеннинга», — снова пронеслось в голове. В кабинет постучали. Вошли Гиммлер, Лаференс и Порше, пропустив вперед молодую даму в серой шубке с хлыстиком в руке. Дама небрежно бросила хлыстик, подняла вуалетку и протянула Лею руку для поцелуя. Графиня Вильгельмина фон Шуленбург, супруга Фрица Дитлофа фон Шуленбурга, заместителя полицей-президента Берлина и сноха Фридриха Вернера фон Шуленбурга, германского посла в Москве. Порой наведывалась в эти места под Вольфсбургом, где интенсивная вырубка вековых дубовых лесов грозила превратить исконные владения Шуленбургов в одну гигантскую строительную площадку. Отец и сын Шуленбурге, ссылаясь на занятость, попросту не желали подвергать свои нервы слишком тяжкому для них испытанию. Графиня же, напротив, ездила с охотой, чтобы играть роль озабоченной хозяйки в обществе влиятельных персон, часто посещавших национальное строительство. Подруга Лени Рифеншталь и Герды Троост, вдовы Пауля Троста, архитектора, перестроившего коричневый дом, Вилли Шуленбург принадлежала к модному типу женщин — ярких, бурных фантазерок, спортсменок и светских львиц. Менее одаренная, чем ее подруги, но более красивая и сказочно богатая, она пользовалась репутацией молодой матери, верной жены и строгой ревнительницы семейных традиций Шуленбургов. Еще утром, узнав о происшествии на заводе, Вилли на всякий случай приехала и была вознаграждена редкой возможностью пригласить к себе в имение сразу двух вождей. Протягивая руку Лею, графиня повторила свое приглашение почти скороговоркой, считая дело решенным. И когда тот попытался было сослаться на неотложные дела, она подняла на него свои бирюзовые глаза и так улыбнулась розовыми подкрашенными губками, что и менее податливое сердце растаяло бы. Родовое имение Шуленбургов — прекрасно сохранившийся рыцарский замок со всеми атрибутами средневековой крепости. Мог бы выдержать, наверное, осады и более современных армий. Он привел в тайный восторг Гиммлера, мечтавшего о чем-то подобном своей резиденции в Вевельсбурге. Генрих с удовольствием побродил бы по похожим на тоннели коридорам, спустился бы в круглые колодцы, постоял на смотровых площадках и у бойниц. Для него это был отдых, желанный уход от пошлости и плоской реальности в романтические глубины своих полуфантазий, полуснов. Следуя за хозяйкой в недавно выстроенный в современном стиле особняк, теперешнюю резиденцию графов, он решил, что непременно погуляет по замку ночью, когда ему никто не будет мешать. У Лея намерения были прямо противоположные. Горячая ванна и постель. Больше он уже ни о чем не мог думать. С трудом вылезший из ванны и завернувшись в простыню, как в тогу, он сел в кресло и тупо уставился на свои босые ноги, пытаясь собраться с духом, чтобы одеться и идти в столовую залу, когда дверь кто-то приоткрыл, даже не постучав, или он просто не расслышал. Бирюзовая волна шелка с искрами бриллиантов плеснулась через порог, и графиня опустилась перед ним на ковер, изящно изогнувшись, как китайская танцовщица. Роберт даже не удивился. В последние годы женщины только усилили свои атаки, а проявляемая им стойкость толкала их порой на прямое бесстыдство. «Еще год подобного вегетарианства, и наши дамы объявят тебя импотентом, мой ангел», — подружески предупредила его баронесса фон Шредер. «В наших рядах зреет заговор». Сказано это было 2 года назад, за которые, однако, мало что изменилось. Заговор, похоже, вызрел лишь в коллективное решение отставных и потенциальных любовниц вернуть упрямца в прежнюю колею. Вилли Шуленбург для подобной миссии мало подходила. Она была чувственна, но холодна. Вялых ласк мужа ей вполне хватало. Остальное довершало воображение. Фантазерка и сочинительница в свои 28 лет еще ни разу не испытала оргазм. Но она была честолюбива и желала иметь 2 репутации. Одну для общества, другую — для своего кружка, и поэтому тоже включилась в игру. Ей так хотелось обойти, обставить своих блистательных подружек вроде Митфорд, Рифеншталь или Чеховой. И она вошла. Поправ все приличия и даже простой расчет, усталость и апатия Рейхслейтера были слишком заметны. Она несколько минут ничего не говорила, просто сидела перед ним, вся в бирюзовом, бирюзовыми же глазами, бесстыдно глядя то в его глаза, то на губы и забавляя Роберта наивной решимостью. «Вы устали? Я велю принести обед сюда», — наконец произнесла она, так же легко и грациозно поднявшись. «Благодарю», — кивнул он. Он обедал уже в постели и, кажется, так и уснул с вилкой в руке, смутно помня лишь бирюзовые блики в хрустальном бокале белого вина. Тем временем Гиммлер выполнил свое намерение и поздним вечером отправился на экскурсию по замку. К его удовольствию желающих сопровождать его не нашлось. Генрих сильно изменился за эти годы. Однако трансформации в нем шли так непрерывно, что даже близкие ему люди еще не понимали того, что в конце 37-го года рядом с ними жил и действовал уже во многом другой человек. Но одно оставалось прежним, лишь усиливаясь со временем, склонность к мистике и пристрастие к таинственным ритуалам, уводящим душу и тело в воскрешаемый, восстающий из праха мир могучего и цельного средневековья. В нем одном, а не в суетном и пошлом 20 веке, желала бы обитать душа Хайни. В нем черпал он силы для действий, простых и страшных, как удар в спину кухонного ножа. Гиммлер тоже был фантазер и сочинитель, о чем мало кто тогда ведал. Он так выстраивал свои бастионы, что оказывался неуязвим для самых свирепых и хитроумных атак, ибо враги его часто своими мечами рубили и кромсали пустоту. Он, как средневековый чародей, умел выскользнуть змеёю или обратиться в прах под пятой властелина, чтоб после вырасти скалой, о которую затупятся и переломятся самые закаленные мечи. Он жил в этой системе образов, будивших фантазию, насыщавших воображение, в отличие от приземленных коллег, глядевших на сложные ритуалы СС, как на причуды рейхсфюрера, не более. Понимал его, пожалуй, один Гесс. Но он в последнее время больше стал увлекаться астрологией и прорицателями, которых расплодил, как Воробьев, и всячески защищал от партийных бюрократов. Способны были понять его еще и Геббельс и Лей, однако первый чересчур много болтал, а второй был мазохист и совершенно непредсказуем. Когда год назад Гиммлер предложил высшим чинам СС изобразить свои генеалогические древа с гербами для огромного панно, которым желал украсить одну из стен в своей берлинской штаб-квартире, Лей и Геринг, не будучи даже чинами СС, высмеяли идею, как будто кто-то спрашивал их мнение. Геринг при этом всем демонстрировал свой древний герб, а Лей изобразил какую-то рогатую башку над скрещенными кухонными ножами, как символ исконной профессии своих предков — скотоводства. Гиммлер и сам не был лишен чувства юмора и в душе очень забавлялся, в частности, над яростными изысканиями рейхслейтера Бормана в области собственной генеалогии. Однако случалось и ему страдать от цинизма коллег. С годами он все больше отдалялся от ближайшего окружения фюрера и создал собственный круг, где царил дух абсолютного слепого подчинения, безоговорочного согласия со всем, что исходило от него лично, будь то приказ или частное мнение в любой из областей человеческого существования. Гитлер же к романтическим причудам Гиммлера относился с насмешкой, однако, как и в случае с Леем, в епархию рейхсфюрера не вторгался. Этой ночью, прохаживаясь по галереям замка Шуленбургов, Гиммлер наслаждался самою атмосферой, царящей под его сводами, запахом сырого камня, дуновениями каких-то ветров, загадочными звуками, точно вырывающимися порой из-под каменных плит. Если бы вышло сейчас ему навстречу привидение, Генрих, пожалуй, озаботился бы лишь тем, как бы его не напугать. Он запретил охране следовать за собой. Он был один и ощущал себя медиумом, призванным соединить ушедший мир былого величия с рождающимся миром будущего величия СС. Лей не вернулся в Бергхоф, как обещал, 21-го, и это было так не похоже на него, что Маргарита попросила адъютанта Гитлера Фридриха Видемана выяснить, не произошло ли еще чего-то неожиданного. Видеман тут же навел справки и сообщил ей, что никаких неожиданностей больше не было. Просто рейхслейтер принял приглашение графини Шуленбург и, по-видимому, отдыхает. 23 ноября в Бергхофе готовилось маленькое торжество, о котором пока знали лишь единицы — день рождения Юнити. На самом деле родилась она в другой день, но подобного случая может еще долго не представиться, объяснила она Гретти и секретарше Гесса Хильде Фат, которой доверяла. А потому дамы Эльза, Маргарита, Ева Браун и ее младшая сестра Гретель, а также приехавшая к мужу Магда Геббельс и Хильда Фат, принялись за устройство праздника, из мужчин посвятив в свои планы только Гесса и Альберта Бормана, младшего брата Мартина. Просто поразительно, до чего не любили в Бергхофе, как, впрочем, и повсюду, старшего брата, и как симпатичен оказался многим младший. Дамам он тоже нравился, скромностью, хорошими манерами, а главное — отсутствием основных качеств, присущих Мартину. Угодничество перед фюрером и грубости с персоналом и всеми, кого ставил ниже себя. Мартин и с братом обращался отвратительно, по-особому его унижая, например, подзывая его к себе свистом, как собаку. Альберт, высокий, с приятным открытым лицом, всегда приветливый и сдержанный, в душе очень страдал от беспардонности брата, но виду не показывал, стараясь хоть как-то отшутиться, особенно перед дамами. Он даже заступался за Мартина, объясняя, что тот просто постоянно переутомляется и потому часто не сдержан. Сегодня, учуяв дамский заговор, старший Борман спросил о нем младшего, на что тот честно ответил, что обещал пока секреты не раскрывать, потому что... Мартин, недослушав, топнул ногой и заорал, чтобы он убирался из Бергхофа к такой-то матери и немедленно. «Вон!» — это был приказ. И последняя капля, переполнившая чашу терпения Маргариты. Именно ей выпало пригласить Адольфа на маленькое домашнее торжество. И, сделав это, она прямо пожаловалась на поведение Бормана. «Что-то подобное я предполагал», — кивнул Гитлер. «Но я не могу за всем уследить. Хорошо, что ты мне сказала. Видеман переходит на дипломатическую работу, и я возьму Альберта вместо него. А пока постараюсь почаще давать ему личные поручения. Я, конечно, мог бы сейчас вызвать Бормана и как следует его отчитать, но, повторяю, я не могу все держать под своим контролем, и ты не всегда сможешь быть так внимательна». Он улыбнулся. «Но если хочешь, я все же намылю Борману голову». «Нет? Ну, как хочешь». «Значит, все собираются в 8 часов?» «Да, в 8», — кивнула Маргарита. «Юнити просила как можно меньше официоза. И никаких проблем с подарками, только цветы». «У вас, женщин, странная манера ставить нас на рога», — пожал плечами Гитлер. «Никаких проблем. Да я теперь голову сломаю. Почему было не предупредить хотя бы за день, 2?» Сразу после визита к фюреру Маргариты, о котором Борман, естественно, узнал, его брат был вызван к Гитлеру, и тот дал ему какое-то поручение, что, само собой разумеется, задерживало его в Бергхофе. Мартин сделал соответствующий вывод. Он довольно точно просчитал и поведение Маргариты, и реакцию фюрера. И длинный список особых личных врагов Рейхслейтера пополнился еще одним именем. Около 5 Маргарита зашла к Юнити, чтобы сообщить ей о реакции Гитлера на неожиданное приглашение. К торжеству все было готово. Гости оповещены. Оставалось последнее — туалет Юнити, ее прическа и духи. В этом отношении Митфорд доверяла Хильде и Магде Геббельс, которая втайне желала этого брака Адольфа, поскольку очень уж досаждала ей Эмма Геринг, мнившая себя первой леди, хотя эта роль по праву принадлежала Эльзе Гесс или ей самой, первой матери и хозяйке, по выражению самого Гитлера. Прическа и духи были, наконец, выбраны. Что же касалось платья и драгоценностей, то в этом вопросе Юнити желала положиться на вкус единственного мужчины, обладавшего, по ее мнению, абсолютным чутьем на такого рода ситуации. А ситуацию Юнити решила сегодня довести до постели и решительного объяснения. А именно, Роберта Лея, которого ждали в Бергхофе с часу на час. Лей днем звонил Маргарите, объяснив причину задержки тем, что проспал сутки, и она попросила его поторопиться, сказав о дне рождения Митфорд. «Какой еще день рождения у нее в ноябре? Что вы там за комедию ломаете?» Начал он таким тоном, что она даже отвечать не стала. «Лучше бы тебе на него не рассчитывать», заметила она подруге, когда та заговорила о платье. «Но мне нужно знать его мнение», — отвечала Юнити. «Я заметила кое-что. Адольфу всегда нравятся те же женщины, драгоценности, цветы и всякое такое. Я подозреваю, что Адольф в этих вещах интуитивно полагается на вкус Роберта. Понимаешь?» Как и предполагала Маргарита, Лей появился в Бергхофе в таком настроении, которое даже она с трудом выносила. Она застала его лежащим на кровати, одетым, в ботинках. Кругом валялись какие-то бумаги, пачки сигарет, смятый плащ. И началось. Грета полчаса уговаривала его хотя бы снять ботинки, на что он отвечал, что ей нужно идти служить в армию ефрейтором. Там у нее все будет аккуратно и по ранжиру. Грета знала, что он в самом деле чувствует себя скверно. Так обычно случалось после бесконечной череды бессонных ночей, и когда ему удавалось наконец выспаться, он еще долго не мог прийти в себя. Мучили головная боль, сонливость и отвратительное настроение. И лучше его было не трогать в такие дни. Около 7 она все же передала просьбу Юнити зайти к той на 5 минут. «Зачем?» — буркнул Лей. «Помочь подобрать платье». «Вы за кого меня принимаете?» Рявкнул он так, что она сразу ушла в соседнюю комнату. Пора было и самой одеваться. Сидя перед зеркалом, услышала, как Роберт все-таки поднялся и ушел. Догадалась, что подошел он к Юнити не ради ее платья. Роберт вернулся через полчаса и снова улегся. Маргарита, уже одетая, присела возле него. «Может быть, попросить Керстена заняться тобой?» — предложила она. «Прежде всегда помогала». Он только неопределенно пожал плечами. «Ты говорил с Юнити?» «Пытался. Посоветовал ей не делать вещей, о которых сама же потом будет жалеть». «А она?» «Она отвечала, что, по-видимому, скоро выйдет замуж, и тогда мы все сразу успокоимся. Она только не знает, как ей сообщить об этом Адольфу. Вот если бы кто-нибудь другой намекнул. Потому что ведь нужно же его поставить в известность. И хорошо бы, чтобы он одобрил ее выбор. Для нее это важно». «Что ты ей еще говорил?» Лей приподнялся на локти и посмотрел на нее насмешливо. «Что подобная суета рассчитана на рядового болвана вроде меня, и что она еще раз доказала, как мало знает человека, к близости с которым стремится». «Она надеется, что ты поможешь ей?» Роберт снова лег и заложил руки за голову. «Как помочь мотыльку, летящему на огонь? Показать кучу обгорелых крылышек?» «А тебе не кажется, что Юнити другая? Что она могла бы быть рядом с ним?» Он посмотрел на нее снова с усмешкой. «Зачем ты задаешь мне эти вопросы? К чему ты подводишь меня?» Маргарита отвела глаза. «Можно я расскажу ей об Ангелике? Правду. Всю». Роберт поморщился, потом вздохнул глубоко. «Нет. В крайнем случае, я это сделаю сам. Но это будет предательством. Хуже того, мужским предательством, после которого мне станет жить еще тошней. А теперь извини, я все-таки разденусь и лягу. Завтра еще в 3 местах выступать». «Когда же ты побудешь с нами?» — тихо спросила Маргарита. «Дети так этого ждут». «Я знаю, я постараюсь. Да, пока помню. Может быть, купим в окрестностях какой-нибудь дом, если для тебя здесь чересчур много удобств». «Разве в окрестностях есть свободные дома?» — удивилась Маргарита. «Для меня освободят». «Тьфу! Ладно, считай, что я ничего не говорил». Он нащупал ее руку и слегка сжал. «Извини». Маленькое домашнее торжество едва ли могло бы получиться домашним, как того хотела Юнити. Из мужчин в Бергхофе оставались сам фюрер, Гесс, братья Борманы, Геббельс, Геринг, Лей и Риббентроп. Остальные разъехались. А из дам — Эльза, Юнити, сестры Браун, Магда Геббельс, Маргарита и Хильда Фат. Когда все собрались в большой гостиной, камердинер Гитлера Гейнс Линге шепнул Маргарите, что фюрер просит ее заглянуть к нему на минутку. Линге провел Гретту в спальню Гитлера, где тот встретил ее, стоя посредине с озабоченным выражением лица. «Извини, дядка», — начал он, но тут же широко улыбнулся. «Позволь тебе заметить, что ты прелестна. Ты стала настоящей красавицей». Он вздохнул. «Извини, что я тебя позвал. Но я прикинул состав гостей, и тоска взяла. Все дамы — чудо. Но что делать с худшей половиной? Просто как нарочно подобрались. Вот сама суди. Геринг ненавидит Геббельса. Геббельс не переносит Геринга и открыто третирует Риббентропа. А тот презирает Бормана, которого, впрочем, все не любят. А главное, никто ничего не желает скрывать. Твой брат же, хотя и уживается со всеми, но вечно сидит с невозмутимым видом и наблюдает. Подозреваю, что он при этом смеется про себя, как сейчас это делаешь ты. Я бы тоже посмеялся, но мне неудобно перед леди Юнити. Если бы меня предупредили, я бы как-нибудь позаботился о другом составе. Единственный, на кого я рассчитывал, — это Роберт. А он, оказывается, замечательно придумал. Послать все сборище к чертям и улечься спать. Да нет, я знаю, насколько он вымотался, но... Но я просто не представляю себе, как быть. Он снова вздохнул и начал выхаживать. «Я попробую его разбудить, но едва ли от этого кому-то станет веселей», — ответила Маргарита. Гитлер нахмурился. «Да, свинство, конечно. Но есть еще одно обстоятельство. Я не мог придумать, что и подарить, и вот». Он подошел к Маргарите и разжал перед ней ладонь. На ней лежал золотой значок почетного члена НСДАП. «Иностранных граждан мы обычно в партию не принимаем, но для нее можно сделать исключение. И Рудольф того же мнения. Она этого давно хочет. Позже мы проведем церемонию в официальной обстановке. А сегодня Лей, как руководитель орг-отдела партии, мог бы просто вручить ей значок и поздравить». «Я поняла», — кивнула Маргарита. Она взяла значок и вышла, не поднимая глаз. Гитлер почти минуту глядел ей вслед, потом точно очнулся. «Как похоже на брата», — мелькнуло в его голове. «Никогда нельзя знать, о чем они думают. Гессы». А Гретта ни о чем не думала сейчас. Она со смутной еще тоской начинала ощущать, как против воли снова втягивает ее во что-то и заносит в какой-то поток, которого она всегда сторонилась. «Опять», — стучало в висках. «Начинается». Она некоторое время смотрела на спящего Роберта, потом, разжав ему пальцы, вложила в ладонь значок и крепко сжала руку. Это был ромбовидной формы знак с двумя острыми концами, и один из них, по-видимому, уколол Роберта, потому что он поморщился и открыл глаза. «Адольф хочет, чтобы ты сегодня вручил это Юнити», — сказала Гретта. И разрядил обстановку. Обычный золотой партийный значок с дубовыми листьями и черной свастикой в белом круге больше подошел бы для награждения Митфорд. Но Гитлер пожелал, не особенно афишируя, вручить ей и этот, ромбовидный, почетный знак за особый вклад в нацификацию страны. Полупроснувшийся Лей все отлично понял. Одевшись, он постоял у окон, собираясь с духом, нацепил улыбку, и они с Греттой отправились в гостиную. Гитлер был прав, опасаясь той атмосферы, что возникало вокруг все более отторгающих друг друга соратников. Прав был и в том, что отторжение этого никто из них и не думал скрывать. Геринг, Геббельс, Риббентроп сидели по углам. В четвертом обосновались Гесс и Борман, что-то обсуждавшие. Младший Борман скромно стоял у двери. Дамы прохаживались, рассвечивая своими туалетами эту унылую картину и имитируя оживление. Юнити, часто сопровождавшая Гитлера в его поездках по Германии и посещавшая множество салонов, фуршетов и раутов, впервые сегодня попала в такое общество, где были представлены почти все первые лица государства, и уже начинала ощущать эту враждебность, растворенную в воздухе, как яд, когда появились Лей с Маргаритой. Роберт подвел ее к брату и довольно громко осведомился, кого здесь хоронят. Гесс неопределенно пожал плечами. Лей посмотрел на Геринга, тот тоже пожал плечами. «Пригласили? А для чего?» — не говорят. «Кто-нибудь знает?» — спросил Лей. «По-моему, дамы знают», — отозвался из своего угла Геббельс. Дамы все переглянулись с улыбками. «Но дамы не могут знать того, что знаю я», — весело объявил Роберт. «Кто желает поменяться со мной секретами? Гретель?» Он протянул руку самой молоденькой здесь Гретель Браун, младшей сестре Евы. И девушка, покраснев от удовольствия, приблизилась к нему скорыми шажками. Он даже не отвел ее в сторону, а что-то зашептал в ухо прямо посередине зала, и Гретель, округлив глаза, вспыхнула и метнула в Юнити молниеносный взгляд. Потом, чуть привстав на цыпочки, тоже прошептала что-то. Лей, в свою очередь, одарил Митфорд вопрошающим взглядом, та в ответ сделала ему страшные глаза. «На что только не идут женщины, чтобы собрать такое приятное общество!» — воскликнул Роберт. «Итак, господа, объявляю вам причину сегодняшнего торжества». «Ах, это нечестно!» — запротестовала Гретель Браун. «Тогда и я расскажу». «Только попробуйте!» — шутливо нахмурился Лей. Я выдал вам секрет фюрера, а вы мне всего лишь...» Он щелкнул пальцами, подыскивая слово. «В любом случае, вам предстоит помолчать еще несколько минут, за которые, надеюсь, мы все же успеем кое-что. Прошу, господа, следовать за мной». Он направился к двери. Геринг, усмехаясь, поднялся. В дверях он подчеркнуто любезно пропустил вперед Геббельса. За ним последовал Риббентроп. Последними вышли Борман и Гесс. «Вы что, Мартин, не могли предупредить?» Накинулся на него Лей, изображая сердитую озабоченность. «В какое положение вы нас ставите?» «Я сам в таком же», — отвечал Борман. «Потому что до сих пор понятия ни о чем не имею. Альберт знает, но молчит». «Я тоже знаю», — усмехнулся Гесс. «Да о чем?» — не выдержал Геббельс. «Скажет мне, наконец, кто-нибудь, черт подери?» «В самом деле, господа», — нахмурился Геринг. «Что происходит?» «Только то, что мы все сейчас должны будем поздравить леди с днем рождения», — сказал Гесс. «А почему дамы решили это скрывать до последней минуты, это уж...» Он покрутил в воздухе рукой. «Пошли в оранжерею», — сказал Лей. «Есть там цветы?» — снова обратился он к Борману. «О, да», — кивнул тот. Цветочная оранжерея была его гордостью. К тому же располагалась она неподалеку и соединялась с домом стеклянным коридором. «А вы еще что-то знаете?» — полюбопытствовал Риббентроп, когда оказался рядом с Леем у кустов роз. Роберт сильно укололся шипом, и Риббентроп предложил ему свой платок. «День рождения. Только повод», — ответил ему Лей, обмотав ладонь. «Фюрер поздравит леди с вступлением в НСДАП». «Хорошо бы небольшую речь. Вам, как будущему министру иностранных дел...» Риббентроп весь дернулся. «Да, это решено. В феврале фюрер подпишет приказ. Поздравляю». «Благодарю». «Благодарите Гесса. Он вовремя дал фюреру разумный совет». К ним сбоку приблизился невозмутимый Борман. Риббентроп даже головы в его сторону не повернул. Мартина, слышавшего часть разговора, это позабавило. О назначении он отлично знал от Гесса, которому сам и посоветовал заранее подготовить будущего министра к предстоящей ему миссии. Делать хорошую дипломатическую мину при плохой игре с прямым захватом Австрии. «Что у вас с рукой?» — обратился Борман к Лею. «Если поранились, нужно продезинфицировать. Здесь применяют удобрения в виде распылителей. В дальнем конце оранжереи есть аптечка». Он что-то скомандовал служителю, и тот убежал. «Да бросьте!» Отмахнулся Лей и, положив на согнутую руку охапку срезанных роз, пошел к выходу. Мужчины возвратились с цветами за 5 минут до появления фюрера. Таким образом, Гитлер застал улыбающихся соратников с букетами роз, поздравляющих Юнити Митфорд, сияющую и счастливую. От прежней гнетущей атмосферы, казалось, не осталось и следа. Энергии и обаяния Лея хватило даже на такой состав. И все же Гитлер опасался затягивать торжество. Он присоединился к поздравлениям. Затем Лей от имени фюрера и партии вручил Юнити почетный золотой символ и объявил ее членом НСДАП. Риббентроп симпровизировал краткую, но выразительную речь, назвав Юнити «Жанной д'Арк современной эпохи». Приятно пораженная, возбужденная Митфорд в ответной речи заявила, что цель ее жизни — добиться союза между владыкой Земли, Германией, и владычицей морей, Британией, и что эта цель — стоит ни одной ее жизни. Лей, очевидно, все же дал Юнити совет хотя бы о цвете ее платья. Фиолетовый шелк с играющими на ней бликами от свечей возбудил Гитлера. Его оживленный взгляд казался прикованным к красавице-англичанке, как будто нарочно дразнившей его своими взглядами, буквально впивающимися в других мужчин, которые к ней обращались. У дам же энтузиазм заметно поугас. Эльза, Маргарита, Хильда, Магда Геббельс и, конечно, Гретель, осведомленные о характере отношений Гитлера с тихой бергхофской затворницей, не могли не ощущать совершаемого здесь мучительства, хотя старшая Браун и держалась, как всегда, всему покорную овцой. Однако две уже совершенные ею попытки самоубийства придавали этой покорности зловещий оттенок, неприятный для глаз посвященных. Эльза первой покинула торжество. По понятным обстоятельствам. С женой ушел Гесс. Проводив ее в спальню, он, возможно, и вернулся бы, но Эльза удержала мужа. За Гессами удалились Геббельсы. Точнее, Магда последовала за Йозефом. Она ведь и приехала к нему, чтобы не оставлять одного, особенно около полуночи, такой час его биологического расписания, когда он начинал сходить с ума по очередной своей девке. Незаметно исчезла и Ева. Она ушла в свою комнату и рыдала там. Дольше других задержались Роберт и Маргарита. Гитлер постоянно обращался к Лею с какими-то незначительными вопросами, дразня ревнивого Геринга, а Юнити, в свою очередь, затеяла с Робертом флирт, щекоча самолюбие Адольфа. Маргарита сидела в углу вместе с Альбертом Борманом, и ей казалось, что они думают примерно одинаково. Наконец Лей сделал ей знак, что они могут уходить, и в спальне она, не сдержавшись, высказала ему, что именно она думала, сидя в углу гостиной. «Вот поэтому великому человеку и нельзя жениться», — отвечал Лей. «И друзей у него тоже не бывает». «А, по-моему, с женщиной и друзьями в быту только и проявляется по-настоящему человеческая личность. И вообще, следовало бы сначала договориться о толковании понятия «великий», потому что если оно определяется лишь масштабами совершаемого или планируемого зла, то...» «Ни от чего я так не устаю, как от твоих подростковых сентенций», — раздраженно поморщился Лей. «Гений суетен, но лишь до отправной точки творчества. Или деяния. Так, что ли, утверждал русский поэт?» «Ты читаешь Пушкина?» — поразилась Маргарита. Он усмехнулся. «Нет, это у вас с Геббельсом пристрастие к русским авторам, а я просто от тебя защищаюсь. А величие действительно определяется масштабами содеянного, но зла или добра, о толковании этих понятий никто и никогда не договорится». Он вдруг рассмеялся. «О, гессовская порода. Во втором часу ночи в спальне, полураздетая. Но смешна не ты, смешон я». Он притянул ее к себе за руку, усадил на колени, крепко обнял. «Я думал, что вот так смогу удерживать тебя. У меня даже мелькнула мысль попытаться сделать из тебя такую же бергхофскую затворницу. Фюрер невольно подал мне эту мысль, и я с ней улетал в Париж. Но ты другая. Знаешь, я в Париже увидел картину. Некое фантасмагорическое существо, кошмарное, полное отчаяние, не то летящее, не то нависшее, словно одно из чудовищ Гои вырвалось из спящего мозга. Ангел очага Максимилиана Эрнста. Я, наверное, просто испугался. Я подумал, что такой ангел может вырваться внезапно оттуда». Он кивнул на уютно тлеющий камин. «И напугать тебя». В 6:00 утра Маргарита вышла на большой застекленный балкон, с которого всегда, даже ночью, можно было видеть очертания гор. Она не смогла уснуть и, промучившись 3 часа, решила немного развеяться. Она не сразу заметила сидящую в кресле женщину в серой шубке и большой пуховой шали, а когда увидела ее, было уже поздно тихо удалиться. Магда Геббельс, это была она, молча глядела на нее. «Грета, и ты не спишь? Посиди со мной». Маргарита присела в кресло рядом. Только сейчас она заметила, что лицо Магды мокро от слез. «А я опять беременна. Хельга, Хильда, Хильмут, Хольда. Господи, зачем только я их рожаю?» Магда тихо засмеялась. «Что делает твой муж? Спит? Мой тоже. Со своей чешкой». «Ты пьяна?» — огорчилась Грета. «Чуть-чуть. Скажи, отчего ты не рожаешь? Как тебе это удается? Постой, я знаю. Роберт бережет тебя. Чем же ты расстроена? Я не рояль». Маргарита усмехнулась. «Хотя я расстроенный рояль. А Роберт тебя никак не настроит?» «Понимаю, но это не похоже на него. Вообще, я должна тебе сказать...» Магда живо повернулась к ней. «Он очень переменился. Он теперь другой человек. А прежде...» Она махнула рукой. «И не верь никому, чтобы не болтали. Они ему не могут простить, то есть тебе». «Может быть, вернемся в дом?» — предложила Маргарита. «Нет, возьми мою шаль, укутайся. А мне там душно. Нечем дышать. Уеду и разведусь. Я уже разводилась, ты знаешь. Не потому, что мой Гюнтер был старше меня, а потому, что с ним была скука, тоска. О, какая была скука с ним! А Йозеф — ублюдок, сукин сын. Таких засранцев свет еще не видел. Но мне с ним не скучно. Не скучно!» Она снова засмеялась. «Прости, я болтаю. Я не очень пьяна. Мне так просто с тобой. Твой брат все-таки моралист, зануда, а ты... Ты лучше всех нас. Ты вообще другая». Грета все же увела ее, дрожащую от холода, съежившуюся и как будто сделавшуюся меньше ростом, эту гордую и надменную, никогда не теряющую самообладание и такую недоступную для смертных красавицу Магду, образец матери и супруги. Магда плакала, уверяла, что разведется. Так они и встретили мутный рассвет. И первые проблески утра невесело легли на усталые лица женщин. 36-летней Магды Геббельс и приближающейся к своему 30-летию Маргариты Гесс. За завтраком в полдень из дам присутствовали только сестры Браун. Ева, вся в светло-сиреневом, безмятежно улыбалась Адольфу, мучительно стараясь разгадать его настроение. Она уже достаточно его изучила, чтобы определить, что он, во всяком случае, отнюдь не на коне. Ева знала, что эту ночь он провел с Юнити. После завтрака гости разъезжались. Гитлер планировал свой отъезд на завтра, а сегодня принимал одного за другим поочередно — Геринга, Геббельса, Риббентропа. Лею также была назначена аудиенция на 3 часа. Роберт велел Маргарите разбудить его в 9. Она честно сделала 3 попытки, а потом сказала себе: «Хватит. Все. В конце концов, надоело». С 33-го года одна и та же история. Накануне просит разбудить, доказывает, как ему важно быть где-то вовремя, а результат всегда один. Она, промучившись с ним 1-2 часа, чуть не плачет, а он спит себе. А после ей же претензии. Однако в 3-м часу она все же вернулась в спальню, дав себе слово, что это в последний раз. Очень кстати, вспомнился вдруг какой-то английский рассказ в стиле Диккенса, где ребенок зовет свою умирающую мать, и та открывает глаза, услыхав этот тихий зов из глубин своего беспамятства. Маргарита, нервно рассмеявшись, привела в спальню детей и попросила бойкую Анхен позвать отца. Грета не особенно рассчитывала, что из этого что-то выйдет, но когда Анхен тихо произнесла «Папа», стоя у самой двери, Роберт внезапно открыл глаза. «Ты звала меня?» — спросил он дочь. Девочка посмотрела на мать. «Тебе приснилось», — ответила за нее Маргарита. «Да, мне приснилось, что она кричит. Ты не кричала, нет?» «Нет, папа». Она побежала к нему и влезла на кровать. «Папа, тебе хочется спать, да? Знаешь, что я делаю, чтобы поскорее проснуться? Вот что!» Она ловко сделала мостик, затем кувырок. «Попробуй!» «Хорошо, непременно», — улыбнулся Лей. «Только тут мне места мало». «Ани, пойди ко мне», — позвала дочь Маргарита. «Ты мешаешь папе. Нельзя так вести себя». Но отец улыбался, и дочь уселась ему на живот. «А ты что же? Иди к нам!» — позвал Роберт сына. Генрих подошел, застенчиво улыбаясь, и сел на краешек. Анна тут же вскочила и, подбежав к матери, потянула ее за руку к постели. Когда Маргарита тоже присела, девочка опять заняла свое прежнее место и, довольная, оглядела всех. «Папа, ты будешь вставать?» — спросила она. «Буду». «А почему?» «Потому что у меня дела, меня ждут люди». «Ты им что-нибудь привезешь?» Как тебе сказать?» «Папа привезет им много хороших слов, Ани», — отвечала Маргарита. «А теперь слезь и принеси мне папины часы. Вон те». «Спасибо, детка». Она положила часы Роберту на живот и вывела детей из спальни. Когда вернулась, Лей стоял у окна, видимо, обдумывая что-то. «Фюрер просил тебя быть у него в 3», — коротко передала Маргарита. Он резко повернулся к ней. «Мне не всегда по силам исполнять твои приказы, Роберт», — сказала она, предупреждая его упрек. «Высмеивать меня при детях тебе по силам?» — бросил он. «Или ты думаешь, что они еще ничего не понимают?» Она опустила глаза. «Если ты впредь станешь позволять себе подобные вещи, то я буду вынужден отвечать», — продолжал он. «Ты уже приучила меня постоянно от тебя защищаться. но прежде это не касалось детей. «Извини, я... Больше это не повторится. Мне следует лучше контролировать себя». Он снова отвернулся к окну. Она минуту стояла, борясь с собой. Так тянула подойти, обняв сзади, сильно прижаться всем телом, разом ощутив его всего, раздраженного, любимого. Она вдруг заметила, что он потирает правую ладонь, и подошла ближе. «Что у тебя с рукой?» «Да сам не пойму». Он потряс кистью. «Странное ощущение, как будто эта рука тяжелее той». «Ты вчера укололся значком?» Вдруг вспомнила Маргарита. «Чем?» Не понял Роберт. «Наверное, просто лежал неудобно. Вот что, Грета». Он снова резко повернулся. «Если ты вернулась ко мне...» Он помедлил. «Давай, наконец, обвенчаемся. По любому обряду, мне все равно. У тебя в роду все были протестантами, у меня тоже, так что...» Он смотрел на нее прямо, несколько из-под лобья, тем самым бульдожьим взглядом, что больше походил на сомкнутые намертво челюсти. «Так что на этот раз я намерен довести дело до конца». Она невольно улыбнулась. Она столько раз представляла себе их венчание, что даже запомнила все несуществующие пока детали. Лицо священника, фасон своего подвенечного платья, роспись боковой стены храма, убранство алтаря. Господи! Раздался телефонный звонок. Рейхсляйтеру вежливо напоминали, что в 3 его ждет фюрер. Когда Гретта завязывала Роберту галстук, снова позвонили. Звонившему пришлось проявить терпение. Завязывание галстука обычно сопровождалось у них долгим поцелуем. Это происходило всегда, так что однажды в разгар очередной ссоры чуткая умненькая Анхен вдруг принялась совать матери в руки галстук отца и просить со слезами: «Мама, завяжи папе галстук, пожалуйста, мама, завяжи». Нестерпимое воспоминание, одно из тех, что постоянно олеют в памяти, как свежие рубцы. Телефон звонил. Лей, одной рукой нащупав трубку, собирался было отшвырнуть ее подальше, но голос в ней его удержал. Звонила Юнити. Она попросила Лея взять ее в свой самолет, если он летит один. Через 1.5 часа, надев летный шлем и бросив перчатки в кабину своего модернизированного МЕ-109, Лей спросил Митфорд, не слишком ли по-английски она покидает Бергхоф. «Так, всем удобней», — отвечала Юнити. Больше он вопросов не задавал. Юнити часто летала с Леем и всякий раз, залезая в кабину, не забывала мысленно попрощаться с жизнью. С годами это вошло у нее в привычку. Она полюбила эти полеты и уже не могла обходиться без них, как без выбросов в кровь адреналина. Роберт поначалу морщился на ее просьбы, но затем, заставив освоить парашют, перестал отказываться. «Куда мы?» — спросила она после долгого молчания, когда они прошли горные цепи, и внизу потянулись однообразно геометрические фигуры полей. «Я в Берлин», — ответил Лей. «Опять трибуны, толпы, заседания. Не наскучило?» Он искоса посмотрел на нее. Она тоже повернула голову и поймала его взгляд. «Роберт, что это за история с Ренатой Мюллер? Расскажи мне». Он только пожал плечами. Этого еще не доставало. История с Ренатой Мюллер, недавно покончившей с собой кинозвездой, была ему известна, так сказать, из первых уст. После ее самоубийства Гитлер сам поведал ее ему и Гессу наедине. «Тогда я сама расскажу», — вдруг заявила Юнити. И начала поспешно, по-американски глотая слоги и целые слова, словно боясь, что он сразу ее остановит. Но Лей не остановил. По мере того, как она говорила, у него все больше округлялись глаза. «Это...» Она могла услышать лишь от самого Адольфа, но неужели он так ей это поведал? И он объяснил ей, что его давит чувство вины за ту Ангелику. Однажды он ударил ее и не может себе этого простить. Но если бы нашлась женщина, которая наказала бы его, побила, избила до полусмерти, он, может быть, нет, не простил бы себя, но все стало бы уже не так безнадежно. И он посмотрел мне в глаза, смотрел так, точно просил, умолял об освобождении от вины. А я не смогла его ударить. «Довольно», — приказал Лей. «Зачем ты мне это рассказала?» «Чтобы ты помог мне». Побить Адольфа?» Она откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Лей взял фляжку с коньяком, чтобы сделать несколько глотков. Откровенность фюрера с женщинами всегда казалась ему излишней, какой-то болезненной. Гесс был прав, полагая, что чем меньше женщин рядом с Гитлером, тем лучше для дела. «Ты мне поможешь?» — спросила Юнити, тоже протягивая руку за фляжкой. «Это ведь в общих интересах». «Он всего лишь признался тебе в любви к другой женщине», — поморщился Роберт. «Неужели ты не поняла?» «Если бы он признался в любви к этой Браун или к Чеховой или кому-то из живых, я бы все поняла правильно, а так...» «Чего ты от меня ты хочешь?» — не выдержал Лей. Она видела, как ему неприятен этот разговор, но упорно продолжала. «Ты хорошо знаешь Адольфа. Ты знал и ту Ангелику. А я знаю, что он очень хотел жениться на ней». «А тот факт, что я сам 6 лет не могу затащить Гретту в мэрию, тебя не смущает?» Юнити пожала плечами. «Гретта — исключение. Такое же, как моя сестра Джессика. Она коммунистка». «Детка, давай на земле продолжим этот разговор», — попросил Роберт. «Если вообще сядем». «Прекрасно сядем», — кивнула Митфорд. «Так вот, не смущает. А еще я теперь точно знаю, что не просто нравлюсь Адольфу, а очень сильно нравлюсь. Мне только нужно правильно сделать последний шаг. Чему ты усмехаешься?» «Разве?» Он действительно усмехнулся. Но, как ему представлялось, про себя. Сколько женщин вот так же говорили себе: «Мне только нужно правильно сделать последний шаг». Как же. «Но он ведь сам объяснил тебе, что нужно делать. Надавать пощечин, швырнуть чем-нибудь или покусать». Роберт уже откровенно смеялся. «Я потому и спросила о Ренате. Я хочу узнать, что сделала она», — спокойно ответила Юнити. «Вообразите себе. Я захожу в спальню, а она там, уже голая, ползает по ковру и вопит, чтобы я избил ее, что она умирает от желания быть избитой мною», — возмущенно рассказывал Гитлер, когда они этим летом возвращались поездом из Мюнхена. Но, заметив, как они сдерживают улыбки, сердито засопел. Знал бы, не стал рассказывать. Нужно было просто оставить ее там беситься в одиночестве, — заметил ему Гесс. «А ты, конечно, начал с нею деликатничать. Пнул 2 раза в задницу и вышел. А теперь вот жалею. Нужно было поговорить, успокоить как-то. Если бы не Юнити, Роберт, пожалуй, поверил бы, что все было именно так, но сейчас он внезапно осознал, что Адольф солгал им и что сцена с Митфорд была точным повторением сцены с Ренатой Мюллер, с той только разницей, что Рената, по-видимому, сделала то, на что у английской аристократки не хватало духа. Стукнула Адольфа, как он ее об этом просил. «Чему ты опять?» Цепко взглянула Юнити. На этот раз он вслух и от души расхохотался. «Она сделала что-то такое, да?» Юнити попыталась заглянуть ему в глаза. «Роберт, да?» Лей снова взял фляжку. «Во всяком случае, чем эти игры закончились, ты знаешь». «Что же мне делать?» — спросила она после получасового молчания. «Выбросить пустые планы из головы. Хочется опять замуж? Выходи. Адольф, оставь в покое». «А если я этого не сделаю?» «Пустишь себе пулю в лоб». Она снова долго молчала. Лицо ее было бледно, губы упрямо сжаты. Весь облик как будто говорил: «Ну, это мы еще посмотрим». «Расскажи ей об Ангелике. Правду. Всю», — попросила Маргарита мужа. Заходя на посадку, Лей вдруг подумал, что нужно было тогда же спросить, а что, собственно говоря, она подразумевает под этой всей правдой, и то же ли самое, что имел в виду он. Гитлер прибыл в Берлин на день позже и провел совещание, на котором каждый из посвященных был прямо поставлен перед личной мерой ответственности за готовящийся аншлюс. Эмоциональное состояние вождей было в эти последние дни осени 1937 года разным. Гитлер заметно нервничал. То пребывал в задумчивости, то срывался на крик. Гесс оставался в Бергхофе, но все знали, что фюрер звонит ему туда по несколько раз в день. Гиммлера почти никто не видел. Геббельс развил такую бурную деятельность, что его видели одновременно в 2-3 местах. Самым уверенным выглядел Геринг. Он, как и Гесс, поддерживал фюрера и общий боевой дух. Герман словно набрал воздуху в легкие, да так и ходил, раздувшись от распиравшего его энтузиазма. Он часто потирал руки и улыбался одними губами, так, будто говорил: «Ну, скоро приступим, господа». Лей в эти дни тоже был круглосуточно занят. Он занимался пожиманием рук. В конце недели, посетив техническое управление Имперского министерства авиации, он пожаловался его главе, генералу Эрнсту Удетту, что его правая рука стала похожа на клешню рака, которую тот сунул в кипяток. Рука в самом деле выглядела красной и распухшей, и Удетт шутки не принял, а посоветовал Лею поскорее показаться врачу. «Ладно, съезжу к Керстону», — согласился Роберт. «А пока объясни-ка мне, что это за родовые изыскания у тебя тут проводятся? Штрайхер мне жаловался». «Этот жидоёб уже сунул свой нос?» — удивился Удетт. «А Герман-то уверен, что все сделал тихо». «Геринг ничего не умеет делать тихо», — поморщился Лей. «Амильх — чистопородный еврей. У него это на носу написано. Ему уже подыскали арийского папашу, барона фон Бира. Правда, при этом сделали бастардом. Послушай, Эрнст, все это чушь, конечно, но два момента я бы учел. Во-первых, Штрайхер Герингу Мильха не простит. Держу пари на что хочешь. Во-вторых, Эрхард Мильх, будь он хоть трижды еврей, первоклассный организатор, и тебе, старина, извини, без такого заместителя не обойтись. Однако пример Бормана все же держи в голове». При упоминании этого последнего имени добродушное лицо генерала Удетта приняло злобно-брезгливое выражение. Это была одна из тех эффектных гримас, которым знаменитого аса обучили в 20-х годах в Голливуде, когда тот снимался там в лихих боевиках. Но он тут же улыбнулся своей белозубой улыбкой. «Слушай, а ну их всех, а? Я тебя 100 лет не видел, может...» «Нет, нет». Он сделал протестующий жест. «Ты у нас теперь трезвенник, я не об этом. Съездим на аэродром, я тебе такую штуку покажу». «Хочешь сказать, что у тебя Джу-88 уже пикирует?» — улыбнулся Роберт. «Во-первых, пикирует», — обиделся Удетт. «Укрепили фюзеляж, установили тормоза. А скорость? А высота полета? А вес? Тон 12 набрал, то есть, в 2 раза?» «Да погоди, я не о нем. Помнишь, еще покойный Вефер все твердил о 4-моторном Хе-177, чтобы бомбить Англию? Так вот, я поставил Хенкелю задачу, чтобы его самолет пикировал с углом атаки в 60 градусов. А? Каково?» Пауза. На лице Лея появилось то же выражение, что у авиаконструктора Эрнста Хейнкеля, перед которым сумасброд Удетт поставил заведомо невыполнимую задачу, да еще и в форме приказа. 30-тонные Хейнкели 177 не могли пикировать. Это было ясно, как 2×2. «Основные испытания через полгода, но кое-что я тебе покажу уже сейчас». Поскольку Лей все еще молчал, Удетт схватил трубку и в своей экспрессивной манере позвонил Хуго Шперле, бывшему командиру легиона Кондор, герою-устрашителю, автору концепции авианалетов для устрашения, тому самому, кто засыпал маленькую Гернику взрывчаткой, за час превратив городок в кровавое месиво. Шперле только что получил чин генерала и находился вместе с фон Рейхенау в особом фаворе у Гитлера, называвшего обоих моими двумя самыми звероподобными воинами. Когда Лей и Удетт приехали на учебный аэродром в Бабельсберге, генерал Шперле уже дожидался. Двухметровый, квадратный детина с пудовой челюстью, наезжавший на каждого, кто приближался, как танк. Вот кого следовало бы фюреру захватить с собой на переговоры к впечатлительному шушнигу, — весело подумал Лей. «Пожалуй, стоит подать идею». «Послушай, а кто подал идею меня сюда привезти?» — неожиданно спросил он из машины, уже вылезавшего Удетта. «Герман, а что?» «Да я и сам собирался», — наивно отвечал тот. Роберт тоже вылез и пошел к ангарам. Эрнст Удетт, это перезрелое дитя, был совершенно безопасен для Геринга в качестве заместителя, поскольку мало о чем задумывался всерьез. У Лея недавно состоялся секретный разговор с Мильхом и Кессельрингом, командующим 3-м авиационным округом, и оба интригана, которых Геринг намеревался сшибить лбами, сошлись в одном. 4-моторный стратегический бомбардировщик сожрет не только казну ГТФ, но постепенно оставит и все Люфтваффе, что называется, на бабах. С другой стороны, без такого самолета нечего было и думать о войне, предположим, за Уралом. Разбившийся летом 1936 года Вальтер Вефер, в свое время добросовестно изучивший Майн Кампф, прекрасно понимал, что не реванш за Версаль нужен фюреру, а жизненное пространство, то есть Россия. 1500 миль от ближайшего к границам СССР аэродрома. Вот какова должна быть минимальная дальность полета и Ю-89, Юнкерс 89, и До-19, Дорнье-19. Два прототипа уральского четырехмоторного бомбардировщика были почти закончены. Оставалось лишь нарастить скорость. Умнице Веферу почти удалось убедить Геринга и Мильха, не понимавших роли дальней авиации в предстоящей войне, но 3 июня Вефер разбился. И кто теперь так же настойчиво и последовательно станет гнуть ту же линию? Сибарит Геринг, интриган Мильх или экс-трюкач Удет? А он, Роберт Лей, сам летчик, все это ясно понимая, все-таки свел Мильха и Кессеринга, чтобы они договорились, и все усилия Вефера пошли псу под хвост. Всякий раз, впадая в подобное раздвоение, Роберт начинал как-то тупеть и терять к происходящему интерес. «Нужно было нам в ресторан ехать, а не сюда», — думал он, наблюдая, как из ангара выкатывают Хе-177, махину с четырьмя попарно соединенными придаточным механизмом двигателями, на которые приходилось два винта. «При минимальной пикировке все это развалится в воздухе к чертям собачьим», — зло сказал он Удету. «А если еще утяжелить эту дуру телесами Шперля, я сам его подниму», — хвастливо воскликнул Эрнст, но Лей схватил его за плечо. «Знаешь, иди нахер со своим трюкачеством. Я за 4 года испытаний ни одного ребра себе не сломал. А вот кое-кто...» Роберт плюнул. «Ладно, шучу», — добродушно хмыкнул Удет. «Я вызвал опытный экипаж. Эй, кресло рейхсляйтеру!» — крикнул он адъютантом. Хейнкель тяжело пополз, почти касаясь брюхом взлетной полосы. Медленно, с надрывным ревом поднялся. Роберту показалось, что самолет начал весь ритмично подрагивать, однако тут же понял, что это у него самого так кровь колотится в висках. Самолет шел ровно. «Все, генерал, сажайте!» — сказал он Шперлю, державшему с экипажем связь. «Достаточно! Одно пике, щадя нервы рейхсляйтера!» — приказал Удет. «Но угол 60!» Невероятно, но 32 тонны, подобно кораблю, наклонились всею своей тушей, точно их держала океанская волна и... не развалились, не сорвались в штопор. Самолет как будто проделал какой-то трюк и, довольно урча, пошел на посадку. Лею ничего не оставалось, как только пожать руки экипажу и широко, во всю свою страшную челюсть, улыбающемуся Хуго Шперле. «Ты теперь у нас трезвенник?» «Этого я еще не усвоил, но к сведению принял», — сказал Удет, когда они возвращались в Берлин. «А как насчет девочек? А то расслабились бы по старой памяти», — усмехнулся он на гримасу Роберта. «Я, собственно говоря, потому спросил, что тут слух прошел. У тебя новая любовница?» «Да какая?» «Нет у меня любовниц», — Лей равнодушно прикрыл глаза. Удет пожал плечами. Он никогда не пытался понять Роберта. Это ему все равно не удалось бы. И дело было не только в разнице интеллектов и образования. Эрнсту порой чудились вдруги какие-то бездны, в которые тот и сам не любил заглядывать. «Ну, как знаешь», — сказал он. «А мне разрядка нужна». «Значит, все-таки трюк?» «У меня есть оправдание, Роберт», — спокойно отвечал Удет. «Я через раз выполняю его сам». Лей снова закрыл глаза, когда открыл, машина стояла у ворот какого-то особняка. Роберт некоторое время глядел, не узнавая собственного дома. Впрочем, он так редко бывал здесь, что не мудрено было и забыть. Удет отправился за ним следом, сам позвонил Феликсу Керстену и уехал только, когда тот появился. Роберт из окна видел, как он садился в машину. Хотя Эрнст был всего на 6 лет моложе, для Роберта он так и остался мальчишкой. И вдруг, будто бы только сейчас он заметил, как сильно постарел и полинял этот ловелас и весельчак, столь мало подходивший к тому роду деятельности, что в очередной раз подкинула ему вечно подшучивающая над ним судьба. Какая неуверенность появилась в его жестах и беспокойство в глазах. Поговорить бы с Герингом, напомнить, что, прикрывая себе тылы честным и добрым малым, он рискует погубить и дело, и малого заодно. «Ложитесь и рассказывайте, что вы чувствуете», — настаивал между тем Керстен. «Только ли нужно снять утомление или еще что-то? Болят ли спина и грудь? После травм прошло слишком мало времени. Еще как болят», — пожаловался Роберт, укладываясь. Керстен он всегда жаловался подолгу и от души. «Я никому не говорю, но спина болит постоянно». «Брандт вам прописал постельный режим на 3 месяца, а вы...» «Я через 2 недели после той аварии услышал вас по радио. Думал, запись из больницы, а вы, оказывается, уже в Лейпциге. Нельзя так. Нужно было лежать». «Да на чем, если все болит?» «Доктор Моррель». «Вот только о нем не нужно. Будь моя воля, я бы этого шарлатана убрал от фюрера. И посадил». «Ну, это уж вы чересчур». «Расслабьтесь. Здесь болит? А так?» «Вам нужно лежать, Роберт». «До завтра с удовольствием. Месяц как минимум». «Хорошо, я подумаю». Лени стал возражать. «А пока мне нужен массаж. Я после него отлично сплю». «А телефоны нельзя отключить? Где бы вы ни появлялись, вокруг вас сразу начинается этот звон». «Не обращайте внимания. Я только позвоню в Бергхоф и приступим». Поговорив с Маргаритой, он снова улегся. Правую руку, которая у него продолжала гореть, как ошпаренная, он постарался Керстену не показывать, решив, что завтра просто перейдет на обычное нацистское приветствие и таким образом обойдется без рукопожатий. Феликс Керстен применял какой-то особый тип массажа, стимулируя нервные окончания и никому своих секретов не раскрывал. Гиммлер, например, без Керстена теперь вообще не мог обходиться. По местонахождению Феликса можно было безошибочно определить присутствие Хайни. Обычно после его манипуляций и крепкого 10-часового сна Лей чувствовал себя отлично в течение нескольких дней, а то и недель. Но поздним утром 24 ноября он проснулся со знобом и мучительной головной болью, которая постепенно усиливалась. «Грипп, что ли, начинается?» — недоумевал Роберт, завязывая галстук перед зеркалом. К счастью, у него на сегодня было не так уж много дел. Плановый прием граждан в штаб-квартире Трудового фронта, 2 визита на заводы, вечером заседание финансовой комиссии в Министерстве экономики. Секретарь сказал, утром звонил Геринг и велел передать, что он тоже там будет.